Элеонора Аквитанская. Годы жизни. 1122 год по 1204 год. Курсив. Королева Франции, жена Людовика VII. Затем королева Англии. Конец курсива. Прекрасно, когда женщина становится королевой. Но уж, кажется, и пожелать лучшего нельзя, если это происходит с ней дважды. Но, как показывает история, никакие богатства, никакие троны не приносят с собой обычного женского счастья. И расскажи мы перипетии судьбы Элеоноры Аквитанской, не упоминая ее регалий и примет времени, читатель не догадался бы, что это происходило не в наше время, а почти 10 веков назад. Элеонора была единственной дочерью герцога Вильгельма Аквитанского. Если любящий отец когда-нибудь и сокрушался, что Бог не послал ему сына, то весьма недолго. Элеонору с детства всерьез интересовали политические и военные вопросы. Грациозная и изящная, она слыла прекрасной наездницей и отлично стреляла из лука. Будучи еще совсем юной, она стала наследницей влиятельнейшего герцогства Франции. И жители Аквитании охотно приняли правление Элеоноры. До нас дошла красивая легенда, связанные с именем герцогини. Страница 39. Будто любила она 15-летнего мужественного рыцаря Ричарда, против брака с которым выступили влиятельные родственники девушки, так как считали слишком неровным этот союз. Однажды на глазах обезумевшей от горя Элеоноры рыцарь был убит, и ее выдали замуж за другого. В завидной невесте герцогиня Аквитанской и жених назначился что надо. Французский король Людовик VII. Прибыв в Париж, Элеонора была поражена скукой и пуританскими нравами, царившими при королевском дворе. Муж оказался очень набожным, замкнутым и даже холодным. Страной управляли два влиятельных церковника – Ода и Бернард. Королева попыталась переломить косность и чопорность парижской знати, чем, конечно, нажила себе серьезных врагов. Она окружила себя поэтами-обожателями и музыкантами и развлекалась как могла. Людовик, несмотря на разницу взглядов, вынужден был мириться с женой, так как полюбил строптивицу с первого взгляда. Королева была незаурядной, высокообразованной женщиной. В Париже она посещала лекции знаменитых философов, теологов, правоведов и очень огорчалась от того, что ей не разрешалось принимать участие в диспутах слушателей. Наконец, в 1147 году судьба послала королеве приключения. Людовик VII, подавшись уговорам советников, решил организовать крестовый поход в Палестину. Элеонора упросила мужа взять ее с собой. И хотя ее всегдашние враги Бернард и Ода были против участия женщины в походе, она смогла победить, в чем ей немало помогли аквитанские рыцари, не слишком охотно шедшие на службу в королевское войско. Только личное участие любимой правительницы в предприятии подвигло многих поступить на службу к Людовику. Правда, Элеонора скоро поняла сомнительность подобного рода приключений. По ночам ей приходилось дрожать от холода в грязных палатках, да и пища готовилась не столь изысканно, как в мирное время. Конечно, женщины XII века не были избалованы ваннами или маникюрами, но и им тяжеловато приходилось в многодневном походе. Тем более, что королевские смотрители позаботились удалить Людовика от жены. Встретились они лишь в Антиохии, где властвовал обаятельный дядя Элеоноры Раймонд Тулузский. Он хорошо принял королеву и ее свиту, снабдил их новой одеждой. После трудного похода королева охотно принимала ухаживание дяди, чем вывела из себя мужа. Людовик приказал немедленно выступать в поход на Иерусалим. Напрасно его советники отговаривали короля, предостерегая Людовика, что армия находится не в боевом порядке. Муж проявил твердость и приказал королеве следовать за ним. Элеонора неожиданно стала сопротивляться, тогда ревнивец силой потащил жену в Иерусалим. Попытка взять город приступом закончилась неудачей. А Людовик навсегда потерял расположение любимой. Она возвратилась-таки в Париж. Теперь ее задерживать было нельзя. Королева забеременела. У супружеской четы уже росла девочка Мария, и нынче, конечно, ждали наследника, но его второй раз Элеоноре не повезло. После рождения второй дочери Элеонора и Людовик совсем отдалились друг от друга. Королеве опостылил мрачный французский двор, а набожность мужа внушала ей бесконечное отвращение. Она выступила с инициативой развода и получила его в 1152 году. С радостью вернулась Элеонора в родную Аквитанию. Словно желая взять реванш над унылыми годами, она устраивала грандиозные празднества в роскошном дворце. Женщина не очень расстроилась, потеряв высокий титул, зато она приобрела свободу. Элеонора всячески поощряла рыцарские традиции, культивировавшие возвышенное отношение к даме и поклонение ей, оказывала покровительство поэтам, музыкантам, художникам. Вскоре ее двор стал самым великолепным двором тогдашней Европы. Не заставили себя ждать и поклонники. Один из них – веселый, словоохотливый, страстный, словом, полная противоположность прежнему мужу Леоноры – Генрих Плантагенет. Зажег герцогине Аквитанской ответное чувство. Единственное, что смущало прекрасную даму – молодость претендента. Все-таки ему было 19 лет. Однако Генрих соблазнил Леонору троном Англии, который должен был перейти к нему после смерти его дяди, короля Стефана. Через полгода после свадьбы Элеонора родила первенца, названного в честь деда Вильгельмом. Это событие словно специально совпало по времени со смертью английского короля. И 14 декабря 1154 года Элеонора получила второй высочайший титул. Правление супружеская чета начала с большим энтузиазмом. Генрих тратил уйму времени на исправление законодательства в стране и вошел в историю под именем Генриха-законодателя. Он много ездил по графствам Англии, занимался подавлением восстаний на границе с Уэльсом, редко бывал дома. Элеонора же занималась воспитанием детей, которых у нее уже было 7. Король и королева с годами заметно охладели друг к другу. Элеонора больше всего полюбила своего третьего сына Ричарда. Вильгельм умер в младенчестве, и королева-мать нередко думала, какая несправедливость, что наследник престола не Ричард, а его старший брат Генрих, личность куда более бледная. Когда дети повзрослели, король наделил их графствами и титулами. Ричарду достался по настоянию матери самый лакомый кусочек – Аквитания. Элеонора с радостью сопровождала своего любимца на родину, а когда она вернулась в Англию, то с ужасом узнала, что Генрих, ее муж, завел себе любовницу. По преданию, Элеонора пожелала встретиться с пассией Генриха, Розамундой Клиффорд, но якобы девушка была столь красива, что королева приказала ее тотчас же отравить. Доказательств этого преступления не существует. Достоверно известно лишь то, что Элеонора, узнав о неверности мужа, уехала от него в другой город. А в один прекрасный день Генрих заключил Элеонору в замок, чтобы она не могла вмешиваться в его личную жизнь. Элеонора не простила мужа неверности и настроила всех своих сыновей против отца. Семейная ненависть дошла до того, что Ричард, молодой Генрих и Джеффри заключили с бывшим мужем Элеоноры Людовиком против отца союз. Остаток жизни бедный Генрих II провел в постоянной борьбе с непокорными сыновьями, расплачиваясь за свою супружескую неверность. Умер он совершеннейшей развалиной в 1189 году. Поскольку молодой Генрих тоже уже покинул эту землю, на престол взошел, как и хотелось этого Элеоноре, Ричард. Не зря мать так восхищалась сыном. Новый король был исключительно храбрым и талантливым воином. В память о многочисленных победах, одержанных им над турками, он получил прозвище Ричарда «Львиное сердце». По окончании Третьего крестового похода его постигла неудача. Ричард попал в плен к австрийскому императору, который потребовал за него огромный выкуп. Мать немедленно заплатила требуемую сумму. 5 лет спустя, в 1199 году, Ричард был убит в Нормандии. Официальным королем Англии стал последний сын Элеоноры Иоанн. Это был жестокий, неумный человек, которого королева не любила, и тот платил ей тем же. Но, несмотря на старость и потерю близких, королева не теряла интереса к жизни. Ей было уже далеко за 60, но трубадуры по-прежнему славили в песнях ее красоту, да и в делах европейской политики она оставалась значительной фигурой до самых последних своих дней. Скончалась Элеонора Аквитанская в возрасте 82 лет, что по тем временам составляло немыслимую продолжительность жизни.